Глава 37. Три дня и три ночи гигантский серебристый робот, слегка покачиваясь в крайнем изумлении, стоял на развалинах Найтсбриджа и пытался решить, что ему делать. Найтсбридж — престижный район лондонского Вест-Энда, известен дорогими ювелирными и антикварными магазинами. К нему на аудиенцию являлись правительственные делегации. Орды журналистов умными голосами спрашивали друг у друга в прямом эфире, что о нем можно сказать. Эскадрильи трогательных истребителей-бомбардировщиков пытались его атаковать, но вот ящеры почему-то не появлялись. Робот медленно крутил головой, пристально вглядываясь в горизонт. Ночью он выглядел совершенно впечатляюще, подсвеченный прожекторами телевизионщиков, которые круглосуточно вели репортаж о том, что он круглосуточно делает. Хотя он не делал ровным счетом ничего. Он думал, думал, думал и в конце концов додумался. Придется выслать на разведку роботов-помощников. Надо было бы подумать об этом раньше, но проблемы замучили. И вот в один прекрасный день из люка вылетела с жутким лязгом грозная железная туча, состоящая из крохотных роботов. Они разлетелись по окрестностям и принялись как сумасшедшие бросаться на одни предметы и защищать другие. Наконец один из них нашел зоомагазин с присмыкающимися и тотчас начал столь рьяно защищать его во имя демократии, что от квартала практически ничего не осталось. Перелом наступил, когда отборный отряд этих летучих визгунов обнаружил зоосад в Ридженс-парке, а точнее его террариум. Предыдущие ошибки в зоомагазине мало чему научили роботов, и летающие сверла и лобзики притащили к ногам серебристого исполина несколько игуан побольше и пожирнее, чтобы он вел с ними переговоры на высшем уровне. В конце концов, робот объявил всему миру, что, несмотря на всесторонний откровенный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, переговоры на высшем уровне потерпели неудачу. Ящеры удалились, а сам он где-нибудь несколько дней отдохнет. По ряду причин для этого был избран Борнмут. Наблюдавший за всем этим по телевизору форт-префект кивнул, подавился смехом и опрокинул еще одну кружку пива. Приготовления к отъезду начались немедленно. Весь день и всю ночь летающие инструменты зудели, пилили, сверлили, паяли, а утром умопомрачительная гигантская платформа на колесиках, на которой стоял робот, покатилась на запад одновременно по нескольким шоссе. Она двигалась неторопливо. Этакая карнавальная повозка, сопровождаемая жужжащими роботами-слугами, вертолетами и фургонами службы новостей. Она бороздила землю, пока, наконец, не прибыла в Борнмут, где робот медленно высвободился из объятий своего транспортного средства, отправился на пляж и пролежал там 10 дней. Сами понимаете, это было самое захватывающее событие за всю историю Борнмута. Целыми днями люди толпились вдоль границы отгороженного охраняемого участка, который был выделен роботу для отдыха, и старались разглядеть, что он делает. А он не делал ровным счетом ничего. Лежал на пляже, вот и все. Ничком, неуклюже распростершись на песке. И вот однажды, поздно ночью, местному журналисту удалось то, что доселе не удавалось ни одному человеку на свете, а именно, он имел короткий, но вразумительный разговор с охраняющим границу роботом-помощником. Это был настоящий прорыв. «Мне кажется, здесь есть сюжет», — доверительно сказал журналист, попыхивая сигаретой у сетчатого стального забора, «но не хватает местного колорита». «Здесь небольшой список вопросов», — продолжал он, нервно роясь во внутреннем кармане куртки. «Возможно, вы попросите его, как вы его там называете, чтобы он быстро просмотрел их». Маленький буравчик с трещоткой ответил, что постарается, и улетел. Ответа не последовало. Однако любопытно, что вопросы на листе бумаги почти совпадали с вопросами, которые проносились по мощным электрическим цепям, поврежденным в битвах памяти робота. Вот эти вопросы. Как вам нравится быть роботом? Как вы себя чувствуете после прибытия из космоса? И как вам нравится Борнмут? На завтра рано утром роботы-помощники начали грузить повозку, и через несколько дней стало очевидно, что огромный робот собирается улететь навсегда. «Но сможете ли вы провести нас на борт?» — спросила Фенчерч Форда. Форд раздраженно взглянул на часы. «Мне надо успеть сделать важное дело», — воскликнул он.